континент, без которого перевернулась бы планета. Золотые острова. Пират-писатель. За что туземцы съели Кука. Трагическая судьба Лаперуза. Древний географ Гипарх, живший во II веке до нашей эры, и великий греческий астроном Клавдий Птолемей, живший во II веке нашей эры, исходя из здравого смысла, считали, что земной шар, чтобы не опрокинуться, должен быть уравновешен. На основании этого они заключили, что где-то далеко на юге, посреди Индийского океана, лежит суша, равная по размеру Европе и Азии вместе взятым. За многие века гипотеза существования этого континента, названного Terra Australis Incognita, неизвестная южная земля, превратилась в научную догму. 15-16 века, время великих географических открытий, Кристофор Колумб открывает Америку, Васко да Гама огибает мыс Доброй Надежды и находит морской путь в Индию. Фернан Магеллан пересекает пролив, позже названный его именем, и попадает в Тихий океан. Примерно тогда же инки поведали испанским конкистадорам историю о двух чудесных островах, лежащих на западе, где-то в бескрайних просторах Тихого океана. По их рассказам, верховный инкский правитель направился туда с флотилией из тростниковых лодок с 20 000 воинов. Вернулся он с добычей, которая свидетельствовала о сказочном богатстве тех островов. Он поведал о плодородных полях, изобилии золота и покорном народе, который беспрекословно выполнял все его распоряжения. Очарованный этими рассказами, эксцентричный ученый Педро Сармьянто де Гамбоа убедил вице-короля Перу организовать экспедицию на поиски вожделенных земель. Педро Сармьянто де Гамбоа, годы жизни 1532-1592 годы. Путешественник, мореплаватель, солдат, писатель, поэт, историк, ученый-гуманист XVI века. Шел 1567 год. Экспедиция Сармьянто, которой командовал племянник короля, оказалась неудачной. Блуждая по морям, они прошли за 22 месяца 17 тысяч миль, выдержав штормы, голод, всяческие лишения и потерю многих членов команды. Вернулись они с рассказами об открытых экзотических островах, населенных не слишком дружелюбными туземцами. Позже эти острова были названы Соломоновыми. Рассказы мореплавателей обрастали легендами, и вскоре эти острова стали казаться наделенными всеми богатствами мира, что оживило интерес к ним со стороны испанской короны. Так Сармьянто открыл эру поисков, которые завладеют мореходами более чем на 2 столетия. Биография человека, назначенного в 1699 году командиром первой научной экспедиции в Южные моря, которую организовало британское адмиралтейство, необычна. Уильям Дампер, 1652-1715 годы. Родился в глухой деревушке в семье крестьянина-арендатора. После смерти родителей нужда заставила его бросить школу и уйти в море. Он служил на кораблях, плававших к берегам Ньюфаундленда и в Ост-Индию. 2 года рубил лес на берегах Юкатана. На Ямайке он примкнул к шайке пиратов, которые грабили селения в испанских колониях. В 1680 году принял участие в налетах на перуанские гавани. Участвовал в нападении на испанские корабли, которые везли золото в Панаму. В 1691 году Дампер вернулся в Англию и через несколько лет опубликовал книгу «Новое путешествие вокруг света», рассказывавшую о приключениях автора. К Книга имела колоссальный успех и была переведена на многие европейские языки. Это был бестселлер того времени. Читатели приходили в восторг от всякого рода экзотической информации, как, например, об острове Беши, жители которого были готовы менять по весу свое золото на английское железо. Во время одного из своих путешествий Дампер и его команда попали на острова пряностей и сами, не подозревая того, сделали остановку на северном берегу Австралии. Первый англичанин, ступивший на австралийский берег, остался равнодушен к этой земле, к ее обитателям, которых Дампер назвал самым нищим народом на свете. Примерно в это же время, не без влияния литературных работ Дампера, в европейской беллетристике начали появляться рассказы о путешествиях по Тихому океану. Такие, например, как бестселлер Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера», где страну Лилипутию автор поместил на северо-западе от земли Ван Димена, ныне острова Тасмания. Французский писатель Даниэль Дефо написал книгу о потерпевшем кораблекрушение Робинзоне Крузо, взяв за основу реальные события, происходившие с Александром Селкирком, который в наказание за какие-то провинности был оставлен на необитаемом острове капитаном Дампером во время его первого кругосветного плавания. Кстати, Дампер породил не только Робинзона, но и его верного слугу Пятницу. Прототипом Пятницы был островитянин, привезенный Дампером в Англию и хорошо известный Даниэлю Дефо. Однако после экспедиции Дампера Австралия и ее обитатели почти на три четверти столетия были забыты. И лишь во второй половине XVIII века начались планомерные экспедиции с целью географических открытий. Соперничество европейских держав переместилось на Тихий океан, и Австралия попала в круг их интересов. 3 апреля 1769 года неуклюжий угольщик граф Пембрук, плававший по Северному морю, был поставлен в док на Темзе близ Лондона на лучшей стапеле верфи английского морского флота. Крепкий, из прочного дерева парусник-работяга был явным чужаком среди изящных фрегатов, ремонтировавшихся здесь. Морские офицеры даже удивились, как этот замызганный барк вообще мог оказаться в королевском флоте. На самом же деле этому углевозу была уготована великая судьба. Ему предстояло доставить специальную команду морских офицеров и ученых в самые отдаленные уголки Тихого океана для проведения астрономических исследований и сделать еще одну попытку найти континент, который на картах значился как Terra Australis Incognita. Угольщик выбрали потому, что он мог взять на борт большое количество припасов и научного снаряжения. И еще потому, что он был плоскодонным и был способен выдержать суровые испытания, если в результате кораблекрушения окажется на мели. Корабль был переименован в «Эндевор» — «Попытка». И после ремонта 18 мая 1768 года вновь спущен на воду. Для многих лондонцев назначение лейтенанта Джеймса Кука на должность руководителя экспедиции явилось полной неожиданностью. Шел ему тогда 39-й год, и он фактически был неизвестен соотечественникам. Девятый ребенок сельского конюха из графства Йоркшир, он мальчишкой пас коров и работал на конюшне, не получив хорошего образования. В школе он проучился только 3 года, освоив лишь 4 действия арифметики, а реальное обучение прошел на торговых судах у тяжелых на руку йоркширских боцманов. Однако Джеймс Кук обладал качествами, которое Адмиралтейство сочло решающими для успешного выполнения поставленной задачи. Уже 4 года он плавал в суровых северных водах Ньюфаундленда, исследуя бухты и заливы, не раз зарабатывал поощрения и награды за искусство мореплавателя. Лорды Адмиралтейства резонно полагали, что талант Кука будет полезен и в неизведанных южных водах. Так и вышло. Кук стал величайшим мореплавателем своего времени. Как командир «Эндевора» он откроет и обследует сотни островов, которые до него не видел ни один европеец. И хотя «Эндевор» никогда не участвовал в морских сражениях, его эпохальное плавание принесло английской короне больше земель и богатства, чем самая выдающаяся морская победа могучего британского флота. Сложилось так, что Королевское научное общество запланировало экспедицию в Тихий океан для изучения редкого астрономического явления, которое ожидалось в июне 1769 года. Венера должна была пройти через диск Солнца. Это событие, которое могло повториться лишь через 105 лет, ученые хотели использовать для получения данных, необходимых для определения расстояния между Солнцем и Землей. Хотя прохождение Венеры можно было наблюдать и из других мест, Королевское общество хотело произвести наблюдение сразу из трех точек планеты. Из Гудзонова залива, северного мыса Норвегии и где-нибудь в южных морях. Такое размещение наблюдателей в столь удаленных друг от друга районах обеспечило бы точность научных измерений. 366-тонный «Эндевор» был приспособлен для команды из 94 человек. Джеймс Кук был назначен руководителем экспедиции. В команду, кроме матросов и офицеров, также вошли натуралисты Бэнкс и Саландер, два художника и четверо слуг. Выходец из богатой семьи, романтик и ученый, юный сэр Бэнкс был одним из тех, кто финансировал эту экспедицию. «Эндевор» вышел из Плимута 26 августа 1768 года и направился к недавно открытому райскому острову Таити. Покончив с астрономическими наблюдениями на острове, Кук направил свой корабль в южную часть Тихого океана, чтобы выяснить, не существует ли к югу от открытых уже земель загадочный Terra Australis. Экспедиция обследовала все обнаруженные земли, но Австралии так и не нашла. После этого Кук направился к уже известной к тому времени земле Ван Димена, остров Тасмания, открыт в 1642 году, а оттуда повернул на северо-восток. Однако шторм, пришедший с юга, снес «Эндевор» на 150 миль в сторону от курса. 19 апреля в 6 часов утра лейтенант Захари Хикс увидел землю. Подойдя ближе, они заметили дымы от костров. Местность казалась приятной, несмотря на скудную растительность и скалы. В течение нескольких дней Кук не мог отыскать место для якорной стоянки. Вокруг были только море и земля с высокими берегами. Но 29 апреля 1770 года путешественники обнаружили обширную закрытую бухту. Несколько аборигенов метнули в них копья и бросились бежать, когда лодка с «Эндевора» приблизилась к берегу. Это была юго-восточная оконечность Австралии. 28 апреля 1770 года, пишет в своих записках Джозеф Бэнкс, «Мы стояли на пороге открытия новой земли. Мы заметили несколько индейцев, в те времена туземцы любой земли именовались индейцами, вооруженных копьями. У южного края бухты виднелись четыре маленьких каноэ, в каждом из которых стоял мужчина и длинной палкой пытался попасть в рыбу. Казалось, что эти люди не интересовались ничем, кроме рыбалки. Наш корабль прошел на расстоянии в четверть мили от них, но они едва подняли на нас глаза. мы причалили к маленькой деревушке из 6 или 8 хижин. Тут из леса вышла старуха, за которой шли 3 детей. Они несли сучья. Несколько раз старуха взглянула на корабль, но не выразила при этом ни удивления, ни страха. Дойдя до хижины, она разожгла огонь, а 4 каноэ с рыбаками повернули к берегу. Люди высадились и стали готовить еду, оставаясь равнодушными к нашему присутствию, хотя мы находились на расстоянии в 0,5 мили от них. На всех этих людях мы не заметили и признаков одежды. Вскоре мы решили высадиться на берег, думая, что туземцы также мало среагируют на это. Но, к нашему удивлению, как только мы приблизились, 2 мужчин, потрясая длинными копьями, кинулись нам навстречу, громко и грозно крича и не обращая внимания на наше численное преимущество. Около 15 минут мы пытались объяснить им, что нуждаемся в воде и не причиним им вреда. Однако они были непоколебимы, и нам пришлось выстрелить из мушкета поверх их голов. 2 выстрел ранил одного из них. После этого мы высадились на берег. Перед тем, как ступить на берег, Кук повернулся к корабельному гардемарину Исааку Смиту и сказал: «Ты сойдешь на берег первым». Так юный Исаак стал первым европейцем, ступившим на юго-восточный берег Австралии. Эндевор стоял на якоре 9 дней, в течение которых англичане изучали гавань, а Бэнкс и Соландер собирали образцы растений. Они пришли в такой экстаз от совершенно неизвестной флоры, что Кук решил назвать это место «бухтой экстаза», но затем он изменил название на «Ботани Бэй» — «Ботанический залив». Сегодня это один из районов Сиднея. Когда Эндевор двинулся вдоль берега на север, ему пришлось пробираться через отмели, которые виднелись по бортам и уходили далеко в море. В середине мая мореплаватели оказались внутри большого барьерного рифа, 1200-мильного скопления острых коралловых образований. Кук прокладывал курс среди выступающих из воды кораллов. В 10 часов вечера 10 июня «Эндевор» имел под килем 21 сажень. Считая, что опасность позади, капитан отправился спать. Вскоре раздался сильный грохот. Корабль напоролся на риф. Почти 2 месяца команда провела на реке «Эндевор», как назвал Кук маленькую речушку, где корабль был вытащен на отмель. Натуралисты продолжали сбор растений, астрономы вели наблюдения за спутниками Юпитера, матросы занимались ремонтом. Время от времени путешественники встречали необыкновенное длинноногое животное. Кук вспоминал: «Я сначала принял его за дикую собаку, но когда оно бросилось бежать, то совершало прыжки, как заяц или лань». Бэнкс уточнил позже, что местные жители называли это животное кенгуру. Согласно легенде, Бэнкс попытался спросить у аборигенов, как называется это животное. Они ответили «кенгуру», что на их языке означало «не понимаю». Так возникло это имя. Кенгуру — это поразительное животное. Высота его достигает 2 метра. Вес 85 килограммов, а скорость бега 40 миль в час. Длина прыжка 9-13 метров. Кенгуру прекрасно приспособлен к засушливому климату Австралии. В температурах, где человеку требуется до 10 литров воды в сутки, кенгуру обходится 2 литрами в неделю, причем не обязательно пресной, вода может быть и соленой. Самка способна начать рожать уже в возрасте 15 месяцев. Это как если бы женщина начала рожать в возрасте 5 лет. В течение целого месяца наблюдавшие за англичанами аборигены сохраняли разумную дистанцию, прежде чем рискнули подойти к ним. Они были совершенно голые, с кожей цвета угля, прокомментировал Кук встречу с туземцами. Кости, которые они носили в носу, моряки прозвали реями. Вели туземцы себя мирно, но однажды, будучи недовольными тем, что моряки поймали несколько черепах, на которых охотились местные жители, они подожгли сухую траву вокруг лагеря, уничтожив кое-что из корабельных припасов. Всего Кук прошел вдоль восточного берега Австралии около 2000 миль и провозгласил всю эту территорию собственностью английской короны, назвав ее Новым Южным Уэльсом. После почти 4-месячного пребывания у берегов Австралии Эндевор вышел в открытое море и направился на север в Индийский океан. 10 октября 1770 года корабль вошел в порт Батавия, нынешняя столица Индонезии, Джакарта. Почти все на борту были здоровы. Событие для того времени не просто неординарное, а почти невозможное. Достаточно сказать, что в те времена суда, отправлявшиеся в далекие экспедиции, теряли от цинги и прочих эпидемий до 30-40% своего состава, а то и больше. Так, например, Васко де Гама на пути в Индию потерял более 100 человек из 160. А флотилия испанского конкистадора Франсиско Писарро за 6 месяцев 1740 года потеряла около 1500 человек из 2,5 вышедших в плавание. Подсчитано, что в первые 2 десятилетия XVIII века только от цинги умерло не менее 10 000 матросов, плававших на европейских судах. Корабли постоянно сопровождали эскорты акул в ожидании, когда за борт будет выброшен очередной труп. Сегодня, с дистанции веков, то время овеяно романтикой великих открытий. Но тогда это были суровые будни, где шансы выжить были 50 на 50. Во времена Колумба и даже Кука основными продуктами питания на судах были сухари и солонина. Сухари кишели червями и тараканами, и поэтому не раз во время плавания их прокаливали на огне. Обед готовили весьма примитивным способом. Суточная норма солонины опускалась в бочку с морской водой, и один из матросов босиков вытанцовывал на этой горе мясо до тех пор, пока содержание соли в нем не становилось сносным. Опасаясь пожара, нередко отказывались от подогрева пищи. Если позволяла погода, то пекли лепешки, которые тоже были исключительно солеными, поскольку почти во все съестные припасы, в том числе и в муку, закладывалось много соли, чтобы продлить их сохранность и уберечь от нашествия грызунов и червей. Долгое время на судах не было ни коков, ни камбузов. Классической фигурой судового повара той эпохи является пират Джон Сильвер, известный нам по роману Стивенсона «Остров сокровищ». Столь же безрадостным было и пребывание людей на судах. До того, как испанцы познакомились в Америке с подвесными койками, гамаками, люди спали где попало, на палубах, открытых всем ветрам. Страдавшие морской болезнью и дизентерией, больные цингой и пьяные, все вместе, в повалку. Из этого порочного круга было невозможно выбраться. Из-за того, что всегда ожидались большие людские потери, на суда нанималось больше шакалов в море, чем того требовала экспедиция. А большая масса людей представляла идеальную почву для возникновения эпидемий. Тем удивительнее было, что капитан Кук привел своих людей в порт Батавия почти без потерь. Но тут ему не повезло. Как раз в это время в Батавии свирепствовала эпидемия. Вскоре большинство членов экипажа свалило болезнь, многим не удалось спастись. Одной из выживших знаменитостей была корабельная коза, которая проделала все это путешествие, поставляя офицерам молоко для кофе. До этого она уже сопровождала морскую экспедицию и теперь стала единственной козой в мире, совершившей 2 кругосветных плавания. В начале 1776 года Королевское научное общество Британии решило осуществить полномасштабное исследование Тихоокеанского побережья. И снова руководить этой экспедицией поручают Куку, хотя психологически он был сильно истощен. За прошедшие годы, в течение которых Кук совершил 2 кругосветных плавания, он постоянно испытывал стрессы. В его поведении все резче проступали признаки усталости, раздражительность и вспышки гнева, которые он раньше умел подавлять в себе. К 30 ноября 1776 года корабль «Resolution» с экипажем в 112 человек, приняв на борт все необходимое, включая свиней, овец, коз, нескольких коров, быка, 4 лошадей и даже павлина, был готов отплыть. «Больше уже ничего не нужно», — писал Кук, — «кроме нескольких женщин, чтобы полностью превратиться в Ноев ковчег». Экспедиция направилась сначала к южной части Индийского океана, прошла к Новой Зеландии, затем повернула к островам Тонга, где простояла 11 недель. Как и во время первого посещения, путешественники были хорошо встречены местными жителями, но опять же, как и в предыдущее посещение, им досаждали островные воришки. Спокойствие Кука и его стремление доброжелательно относиться к островитянам уступили теперь место нетерпимости. Он стал не только пороть врагов, но и применил против них оружие. В июле 1777 года экспедиция покинула острова Тонга и через 4 недели достигла Таити. Затем Кук повернул на север, и 18 января 1778 года путешественники подошли к 3 большим островам, которые не были нанесены на карты. Это кажется невероятным, но более чем за 2,5 века исследований Тихого океана никто из европейцев до Кука не видел Гавайских островов. Кук первым высадился на их берег. Назвав острова Сандвичевыми в честь первого лорда Адмиралтейства, Кук покинул их и двинулся дальше. От Гавайских островов мореплаватели прошли до Северной Америки, не встретив ни одного клочка суши. Покончив с исследованием американского побережья, Кук нашел проход в Берингово море. Его корабли пересекли Северный полярный круг и оказались среди опасных ледяных полей. Не видя возможности продвигаться в других направлениях, Кук повернул к берегам Сибири. Инструкции Адмиралтейства допускали, что он может перезимовать на полуострове Камчатка, но Кук предпочел вернуться на Сандвичевы острова. В декабре он подошел к самому крупному из них – Гавайям. Встреча была шумной. Более 1000 каноэ с улыбающимися гавайцами окружили корабль. Сотни пловцов бросились с берега в воду. Островитяне карабкались на палубу, и остановить их могли только вожди. С большими церемониями местный верховный жрец вручил Куку поросенка и 2 кокосовых ореха, после чего обернул бедра капитана куском красной материи. Кук и не подозревал, что волею судеб его возвели в ранг великого божества, и он стал живой легендой. Сотни островитян в экзотических одеяниях падали ниц, когда он проходил мимо. Как выяснилось, в их представлении он был воплощением Бога. Согласно гавайской легенде, великий бог Лоно, покинувший остров много лет назад, должен был однажды вернуться к своему народу с прекрасными дарами. Кук ничего не знал об этой легенде и мог только восхищаться сердечностью и восторженностью островитян. Везде англичан принимали как почетных гостей. Днем островитяне развлекали их танцами и состязаниями. Молодые гавайцы, используя для плавания доски, с невероятной быстротой и ловкостью носились по волнам. Вероятно, это был первый в мире серфинг, модный сегодня. Одним словом, остров казался прекрасным. По прошествии 4 дней пребывания Кука на острове, вожди стали интересоваться, как долго он собирается пробыть у них, и тонко намекали, что пришельцы злоупотребляют их гостеприимством. У вождей появились сомнения насчет его божественного происхождения. Дело в том, что экспедиция нуждалась в провианте и приобретала его у местных жителей, а Бог, как известно, в людских дарах не нуждается. Почувствовав изменения в поведении гавайцев, мореплаватели отплыли к другому острову. Но не успели они пройти несколько миль, как начался шторм, во время которого Resolution потерял мачту. Требовался срочный ремонт, а поскольку Кук не мог найти якорной стоянки, он решил вернуться. Теперь поведение гавайцев изменилось. Многие из них пришли к выводу, что Кук не бог Лоно. Кражи, которых раньше не было, превратились в целую проблему. Кук дипломатично информировал местных вождей, что покинет их остров сразу, как только закончит ремонт. Между тем отношение гавайцев к англичанам продолжало ухудшаться. В полдень 13 февраля толпа окружила и забросала камнями отряд моряков, посланный за водой. Когда Кук узнал об этом, он приказал, чтобы мушкеты зарядили боевыми зарядами, а не холостыми, с помощью которых они раньше только отпугивали туземцев. Кук находился на грани срыва. В ту же ночь, в довершении всего, была похищена шлюпка. Кук пришел в ярость. Вооружившись двуствольным мушкетом, он высадился на берег с отрядом морских пехотинцев, чтобы найти местного вождя и задержать его до тех пор, пока шлюпка не будет возвращена. Он также приказал, чтобы ни одному каноэ не дали возможности покинуть гавань. Сойдя на берег, Кук направился к дому вождя, чтобы припроводить его на Resolution. Вождь согласился и пошел вместе с Куком, но по дороге жена начала уговаривать его не ходить с англичанами. Между тем, вооруженная копьями и камнями толпа увеличивалась буквально с каждой минутой. Кук со своими людьми направился к шлюпке. Именно в этот момент по толпе туземцев прокатился слух, что англичане хотят убить вождя. Один из гавайцев бросился на Кука с кинжалом. Кук выстрелил в него из ствола, заряженного дробью, но нападавший, защищенный доспехами из циновок, остался невредимым. Толпа двинулась вперед. Кук выстрелом из второго ствола, заряженного пулей, убил туземца и скомандовал к шлюпкам. Но сам он спастись уже не успел. Его атаковали сзади. Он упал на колени и оказался в воде. Его несколько раз ударили копьем и кинжалом. 4 морских пехотинцев также были убиты, прежде чем остальным удалось бежать. Через несколько дней жрецы привезут останки Кука на корабль. Он был расчленен, а часть тела, по местной традиции, сожжена. Среди гавайцев царило такое же горе, как и среди англичан. Ужасное происшествие было диким отклонением от их обычного поведения. Нет смысла выяснять, кто виноват в этой трагедии. Как сказал один из членов экипажа, виноват ураган. Мы сами уже не каннибалы, однако не считаем для себя отвратительным идти на поле боя и тысячами кромсать друг друга. То, что случилось, это отрезок того исторического пути, которое суждено было пройти человечеству. Останки великого мореплавателя были захоронены в бухте под звуки салюта. Копье, которым был убит капитан Кук, было подобрано его штурманом Блаем, впоследствии знаменитым капитаном фрегата «Баунти». Потом оно было переделано в трость и подарено адмиралу сэру Дэвиду Милну, у потомков которого и хранится по сей день. Заменивший Кука тяжелобольной капитан Кларк повел экспедицию к Камчатке. В Петропавловске он скончался. Дальше экспедицию возглавил лейтенант Кинг и из русских вод отправился к берегам Англии. Но раньше, чем они достигли родины, ее настигло сообщение о смерти Кука, посланное с Камчатки через всю Россию. Страна пережила настоящее горе. Но оно продолжалось недолго. Англичане были заняты войной в американских колониях, которая складывалась для них неудачно. По мнению французского мореплавателя Жана Франсуа де Лаперуза, деятельность Кука была настолько всеобъемлющей, что мало что осталось для его последователей. То, что Кук завещал потомкам, было одновременно великим и простым. Четкая и ясная карта Тихого океана. В 1785 году французский король Людовик XVI посылает Лаперуза в Тихий океан для исследования всех земель, которые ускользнули от взора капитана Кука. Около 20 художников и ученых были назначены в эту экспедицию. Лаперуз снарядил два 500-тонных фрегата «Буссоль» и «Астролябия», запасся книгами, картами, миллионом побрякушек, которые должны были помочь устанавливать дружеские отношения с туземцами. За 2,5 года почти беспрерывного плавания Лаперуз исследовал 3 обширные области Тихого океана, более или менее придерживаясь маршрутов Кука, но порой углубляясь и дальше в такие экзотические области, как Китай, Сибирь, Япония. Его последняя остановка была в Сиднейской бухте. Подчиняясь какому-то пророческому предчувствию, перед самым отплытием из Австралии Лаперуз вдруг попросил находившихся там британских колониальных офицеров передать в Париж его письма и судовой журнал. Англичане были удивлены, поскольку Лаперуз сам направлялся на родину, но просьбу обещали выполнить. Предчувствие не обмануло Лаперуза. После отплытия экспедиции из Сиднейской бухты о нем больше никто ничего не слышал. Последним вопросом короля Франции Людовика XVI, перед тем, как по воле французской революции он взошел на эшафот, был вопрос к палачу: нет ли вестей о Лаперузе? Судьба Лаперуза и его людей оставалась загадкой до 1820-х годов, когда один ирландский торговец, посетивший острова Санта-Крус в Коралловом море, натолкнулся на эфес от шпаги с инициалами GFGL, начальные буквы имени Жан-Франсуа де Гала де Лаперуз. С помощью островитян он восстановил историю кораблекрушения. У туземцев остались некоторые предметы той экспедиции, среди них корабельный колокол и несколько медных пушек. Последующая находка 60 черепов, принадлежавших европейцам, свидетельствовала о том, что Лаперуз и его люди были убиты и съедены жителями островов. Любопытная деталь. За право отправиться в плавание с Лаперузом шла борьба. Среди претендентов был и безызвестный 16-летний младший лейтенант из Парижской военной школы. Он был включен в предварительный список команды, но в дальнейшем его имя вычеркнули. Этим 16-летним лейтенантом был корсиканец по имени Наполеон Бонапарт.